Проверили досконально. Автор брал информацию у трех ветеранов, участников войны. Наш сотрудник представился работником издательства, так что никаких подозрений не вызвали. Все факты подтверждаются. Хотя автор изменил некоторые фамилии, тем не менее текст писал действительно юноше 14 лет, ответил заместитель председателя КГБ. Есть неприятный момент, где упоминается политрук, который призывал к сдаче в плен, что бросает тень на военное политическое управление, тут же вставил свое слово Романов. Этот факт проверен. Действительно был такой политический работник. По нему проводили следствие, приговорен к расстрелу за пораженческие призывы. Реабилитации по нему не было, факт приговора остается в силе, пояснил Цвигун. Брежнев задумался, вспомнились военные годы, когда он, рискуя жизнью, неоднократно посещал с морским десантом окруженный плацдарм «Малая земля» на западном берегу Цимисской бухты. Брежнев вздохнул и вернулся из своих воспоминаний. «Насколько я понял, есть и геройские поступки политических руководителей», заметил Брежнев. «Так и есть». Автор подробно описал подвиги политруков в нескольких главах, в отчете отражено, подтвердил Цвигун. «Кто родители автора?» Проверяли. Вопрос задан Цвигуну. Отец рабочий, орденоносец, на заводе пользуется уважением и авторитетом. Участник подавления восстания в Венгрии, во время срочной службы, имеет государственные награды, медаль за отвагу и орден Красной Звезды. За трудовые заслуги награжден орденами знак почета и трудовое красное знамя. Мать автора торговый работник, под подозрение ОПС не попадала, по своей работе характеризуется с положительной стороны, ответил Цвигун на вопрос генсека. «Ну а ты, Павел Константинович, что скажешь?» Обратился Брежнев к Романову. «Да ничего такого, за что стоило бы книгу придержать, не вижу. Я связывался с сотрудниками цензуры в издательстве, все непонятные слова и выражения заменили, автор не возражал. На мой взгляд, книга написана неплохо, я бы допустил к печати», ответил Романов. «Я тоже так считаю. Павел Константинович, свяжись с издательствами, пусть работу автора берут в печать. Такие книги нужно печатать. Желательно, чтобы роман вышел к празднику Победы», вынес решение Брежнев. Романова Брежнев отпустил, а Цвигуну велел задержаться. Как только за Романовым закрылась дверь, генсек внимательно посмотрел на Цвигуна. «Сам что думаешь по поводу замечания Щукина?» спросил Брежнев. «Проверки ничего не дали. Восьмиклассник активно посещает секцию дзюдо, в школе учится на 4,5, пишет статьи в «Пионерскую правду» и в «Комсомольскую правду», имеет цель стать писателем или журналистом. То, что рассуждает, как умудренный опытом человек, здесь ничего добавить не могу. Пишет фантастику, в издательство сдал вторую книгу из серии «Приключений в космосе». Тлетворному влиянию Запада не подвержен, хотя носит американские джинсы, но такие джинсы треть страны носит, кому позволяет доход покупать втридорога. В остальном парень, как парень, разве что серьезнее на жизнь смотрит, нежели его сверстники. Но я таких по стране сотню найду, если потребуется. Есть один момент, в эпилоге своей книги, пишет, что нужны патриотические клубы, которые будут воспитывать молодежь в духе идеологии советского человека, хранить память о Второй мировой войне, дал пояснение Цвигун. Патриотические клубы для молодежи? Семен, устрой приглашение для всей семьи на День Победы, пусть приедут на главную площадь страны, парад посмотрит с трибун. Сам хочу на этого автора посмотреть, может даже поговорить с ним, хорошие мысли рождаются в его голове, выразил пожелание генсек. Зачем ему встречаться с каким-то юношей 14 лет, которых сотни миллионов в стране, Леонид Ильич пока не сформировал в своей голове, но чутье опытного политика говорило, что сделать это надо. Просматриваются некоторые странности в поведении молодого писателя, вот и надо присмотреться, что за странности, вдруг пригодится. Ну а если нет, то на нет и суда нет. Сделаем, приглашение оформим через ЦКВ и ЛКСМ, будет выглядеть правдоподобно. Хорошо, больше не задерживаю, но за Юрой ты все же присматривай, хочу понять, что у твоего начальства в голове, усмехнулся Брежнев. Цвигун кивнул. Не первый раз глава государства напоминает Цвигуну, чтобы присматривал за Юрием Владимировичем Андроповым. Февраль 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. Февраль месяц принес приятные неожиданности и, можно сказать, подарки. Во-первых, бате выделили квартиру на 4 комнаты, во дворах дворянского гнезда. Второй этаж, окна выходят во двор и на переулок Банникова. Квартиру ходили смотреть всей семьей. Сомнений нет, квартира требует ремонта. Похоже, нам предстоит некоторое время жить на домашней стройке, что подтвердили слова родителей. Необходим ремонт, хотя бы косметический. Кафельную плитку я достану и новую ванну, унитаз купим чешский. Окна бы тоже поменять. У тебя, Витя, кажется, кто-то из приятелей на доке 2 работает. Вот и закажешь у них новые окна, за месяц все успеем сделать. Сразу начала распоряжаться мама. «Мам, можно я с тобой поеду обои в свою комнату выбирать?» Подключилась Катя. «Не в ущерб своим занятиям, съездим на строительную базу, там же и фаянс под сантехнику выберем, кафельная плитка из импорта, у них точно в заначке есть», согласилась мама с Катей, озвучив свой план действий. «Галка, паркет достанешь, я бы полы поменял, ничего сложного», заявил отец, переступая пополам квартиры. «Когда нам комнаты в бараке освобождать?» – спросила мама у отца. «К концу февраля надо переехать, так сказали на заводе», – ответил отец. «Тогда не будем терять время, завтра же закажи окна. Штукатуров пригласим, а ты, Витя, столяров пригласи, чтобы делать все быстро. Еще надо по новой мебели определиться, это я беру на себя. Старье из барака не повезем, нечего тараканов в новую квартиру таскать за собой. Будем быстро шевелиться». «Может, за месяц успеем, а если нет, то поживем на стройке, чай не бояре», категорично заявила мама. «Мам, я с тобой мебель выбирать, особенно для моей комнаты», тут же подмазалась Катя. «Я не влезал в разговоры, разберутся без меня. То, что батя меня припашет в работе по ремонту, я и так знаю. Забегая вперед, скажу, что с ремонтом почти уложились за месяц. Во-вторых, мои книги начали активно печатать в издательствах, что привело меня в крайнее изумление. Откуда такая активность? За меня что?» Брежнев свое веское слово сказал. «Не понимаю, но радуюсь. Нам с мамой пришлось помотаться по городам. 2 раза летали в Москву и 2 раза ездили в Челябинск. Начну по порядку. Издательство «Детская литература» напечатали мою сказку «Как Иван Дурак за море ходил» большим тиражом в 400 тысяч экземпляров. Кроме этого, они же выпустили мою книгу «Прыжок в космос 1», тиражом в 300 тысяч экземпляров. На апрель запланирована печать «Прыжок в космос 2». Вторую часть космической трилогии напечатали Южноуральское издательство, а также журнал «Уральский следопыт». Правда, журнал в очередной раз разобьют книгу на 3 номера. В Челябинске книга выходит в марте. Но не это главное. Дали одобрение на публикацию моей книги о войне «Солдатская правда. Путь танкиста». За каждый авторский лист мне предложили по 400 рублей. А таковых листов в книге у меня 15. Цензура поработала над моим военным романом. Пришлось кое-что выкинуть, некоторые слова заменить. Я снова незаметно для себя использовал слова из будущего. Надо быть внимательней, когда проверяю текст самостоятельно. Военный роман печатают сразу несколько издательств. В Челябинске выйдет тираж в 500 тысяч экземпляров. Наше Свердловское издательство выпустит тираж в 400 тысяч экземпляров. А еще книгу напечатает издательство «Молодая гвардия», тиражом в 500 тысяч экземпляров. Все книги поступят в продажу только в апреле месяце. Даже интересно, будет или нет дополнительный тираж. Сумма по договорам привела в изумление моих родителей. Только за военный роман я получу 18 тысяч рублей. Охренеть, ну ты, малый, даешь в стране угля, хоть мелкого, но дох в смысле много. Прямо, как стахановец, выразился батя. При этом добавил несколько слов из ненормативной лексики. «А что я вам говорила? Мой сынуля станет знаменитым писателем, надеюсь, и дочка не подкачает, если будет упорно заниматься музыкой», — гордо заявила мама, при этом строго посмотрела на Катю. Екатерина на ее слова только поморщилась, а под столом мне погрозила кулаком, чем вызвала мою улыбку. Я правда не понял, что означает ее жест, но переспрашивать не стал. Из поездок мы с мамой притащили несколько связок книг, теперь есть что дарить близким друзьям и знакомым родителей. Нет только книг о войне, но в апреле мы всяко-разно полетим в Москву, надо будет получить остатки гонорара. Обязательно подарю по одной книжке ветеранам войны, которые меня, собственно, консультировали и дали материал для сюжета книги. Деньги, которые я заработал, мама по-прежнему складывает на мой счет в Сберкассе. «Мам, ты хоть оставляешь для семейного бюджета?» – решил спросить я. «Конечно, оставляю по 300 рублей. А на ремонт я решил растрясти свою сберкнижку. Отец со своей оплачивает ремонт машины, обещает, что летом будет вывозить нас на природу. Хотя мы же задумали садовый участок купить. Витя загорелся идеей о своей бане, спит и видит, как он по выходным будет париться, ответила мама. Ну и ладно, мама у нас казначей экономически подкованный, так что я больше не лезу. Но на праздник 8 марта обязательно воспользуюсь своими средствами, хочу подарить какие-нибудь украшения маме и сестре. Я задумывался о том, что деньги хранить глупо в сберкассе, ведь инфляция никуда не делась. Сейчас в начале 70-х имеет смысл скупать золото, пока цена за 1 грамм золота всего 11 рублей. В начале 80-х цена на золото вырастет в 2,5 раза, дальше больше. С пробой золота тоже не все так просто. Например, на Западе низкопробное золото не признавали, а в СССР продавалось золото 385 пробы, хотя на самом деле проба была 383, так как добавлялось больше меди, отчего практически все золотые украшения приобретали красноватый оттенок, за что получили название «рыжье у народа». Другое дело более высокая проба, та же 750Я, но с таким качеством золота украшения стоили в разы больше. Непростая картина и с драгоценными камнями. Чистые камни шли на продажу за валюту, также высшая партийная элита имела возможность покупать такие драгоценные камни. Для простого народа использовался синтетический корунд, который был получен в советских лабораториях еще в 1939 году. Настоящий александрит купить в ювелирном магазине нереально, то же самое с рубином или сапфиром. Уже в 1947 году в СССР производили корунд в промышленных масштабах. Вот изумруды в изделия вставляли натуральные, но в народ попадали скорее бериллы с бледно-зеленым оттенком. Густо насыщенные изумруды зеленого цвета опять же шли на экспорт, за валюту. Я сейчас не замахивался на скупку драгоценных камней. У меня пока нет таких средств, также нет возможностей, которые есть у властной верхушки в стране. Мамины связи в торговле навряд ли помогут, да и привлекут ненужное внимание соответствующих органов. Во все времена федеральные спецслужбы отслеживают реализацию чистых драгоценных камней. С золотом другое дело. Если брать высокую пробу, то это вполне может защитить средства от инфляции. О недвижимости думать пока рано, время не то, вот лет через 10 об этом можно будет подумать. Поговорить с родителями скорее всего на такие темы не получится. Как им объяснить мои знания будущего? Тем более мне всего 15 лет. Откуда у юноши в таком возрасте знания о подорожании золота или еще чего-то? Потому делаем подарки, при этом улыбаемся счастливо. В наш очередной приезд в Москву с мамой, я затащил ее в ГУМ, в ювелирный отдел. Там можно приобрести золотые украшения свободно. А у нас и справка о доходах есть, на всякий случай. Потратили почти 1000 рублей. Сын, ты сдурел? Такие деньжища на украшения тратить? Пробовала возмущаться моя родительница. Мам, это все на подарки. На 8 марта надо подарить? Надо. На дни рождения? Тоже надо. То, что ты сейчас узнала, ничего страшного нет. Зато у меня с отцом есть подарки для сестры и для тебя. Как мог, успокаивал я маму. Мать хмурилась, сдвигала брови, стараясь быть строгой и неприступной. Но женщины всегда всего лишь женщины. Нет такой, которая бы не хотела иметь в своем арсенале шкатулку с украшениями. Потому сопротивлялась она недолго. А летом я бы предложил поехать на машине к морю всей семьей. Прокатимся по морскому побережью, красота и отдых нормальный получится. Завел я новую тему отдыха. Вообще-то можно, у нас с отцом в этом году отпуск летом. Ближе к лету обязательно вернемся к этому вопросу. Мне нравится отдыхать всей семьей. Мечтательно согласилась мама. В школе о моей авторской деятельности в литературе узнали в феврале. Видимо, до кого-то из ребят дошли мои книги, а там есть сведения об авторе. Что тут началось? Сразу решили собрать комсомольское собрание класса, которое моментально превратилось в собрание всех учеников нашего 8-п. Даже классного руководителя Нелли Григорьевну позвали. Меня вывели к доске. Посыпались вопросы. Егоров, да как ты мог скрывать такое от друзей и одноклассников? Такая скрытность совсем не по-комсомольски. Миха, а ты можешь свою книгу подарить? Звучит вопрос от кого-то из пацанов. Выдают. В классе 32 человека. Да мне никто в издательстве не даст такое количество книг. Дают по 5, максимум 10. При этом маме приходится реально почти выпрашивать несколько экземпляров. Товарищи-одноклассники, мне никто не даст такое количество книг в издательстве. Вот подарить в школьную библиотеку или в библиотеку района, вполне укладывается в рамки моих возможностей, что я обязательно сделаю в ближайшие дни. Постарался я объяснить правду жизни одноклассникам. Спасла меня наша классная руководительница. Она встала из-за своего стола и подошла ко мне, приобняв за плечи. Я заметил, что я ростом выше нашей Нелли, а еще от нее исходит аромат каких-то духов. Так, стоп, о прелестях Нелли не думаем, а то мой организм быстро среагирует. Думаем об одноклассниках. Но что ни говори, Нелли красотка, богиня, а не женщина. Ребята, что вы напали на Мишу? Все давно знают, что он пишет статьи в «Пионерку» и «Комсомолку». Почему бы ему не начать писать книги? А то, что не болтал языком, правильно. Вдруг бы его книги не стали печатать. Получилось бы, что он просто похвастался, а это совсем некрасиво. Лучше давайте наш классный час проведем, как встречу с молодым писателем. Вы зададите вопросы, Миша на них ответит. Кстати, Света, ты, как комсорг, сможешь оформить мероприятие, пойдет тебе в зачет по общественной работе, улыбаясь предложила Пельш. Миха, подари нам на 23 февраля по книге, а девчонкам на 8 марта, выкрикнул с места Щеглов Саня. Щеглов, ты глухой или тупой, тебе же минуту назад сказали о том, что у Егорова такой возможности нет. Хочешь память от настоящего писателя, сфотографируйся с ним, а на фото Миша оставит памятную надпись. Все будут знать, что учились с писателем, книги которого пользуются спросом, осадила Нелли моего одноклассника. Идея классного руководителя понравилась. Весь класс вновь загалдел. Света Краснова сказала, что скоро вернется, куда-то убежала. Комсорг вернулась через 5 минут. Быстро соображает, она притащила фотоаппарат, который взяла у комсорга школы Башниной Ирины. Естественно, мы сфотографировались. Для этого ребята притащили первого попавшегося пацана в коридоре школы. Потом пришлось фотографироваться со всеми по отдельности. Ну а после начался час вопросов и ответов. А что ты сейчас пишешь? Пишу третью часть трилогии о фантастических приключениях в космосе. Мой ответ. Куда будешь поступать после школы? Сначала надо закончить школу, пока не решил. Скорее всего на журфак, может на кинодраматурга. Очередной мой ответ. Ты пишешь книги о войне? В апреле должна выйти книга «Солдатская правда. Путь танкиста». По моему замыслу это будет серия книг. «Путь артиллериста», «Путь пехотинца», а про летчиков напишешь? Спросил кто-то из пацанов. Надеюсь, что напишу. Книга основывается на реальных событиях, из рассказов ветеранов о войне. Если познакомлюсь с боевыми летчиками, то обязательно напишу, звучит мой ответ. Говорят, что писатели зарабатывают много денег. Сколько зарабатываешь ты? Если не секрет, конечно, вопрос задала Лизунова Лиза. Под Лиза замуж, наверное, за Егорова хочет, вот и спрашивает про зарплату, выкрикнул Козлов Роман с места, а Лизунова смутилась. Козлов, я тебя сейчас выставлю из класса, строго пригрозила Нелли. Писателям пишут за авторские листы, для начинающих авторов цены минимальные, но мне на хлеб с маслом хватит, даже на чай останется. Засмеялся я. Лизунова, лучше выходи замуж за столяра или кузнеца, у них высокие зарплаты, вновь не сдержался Ромка Козлов. Козлов, завтра же попрошу всех преподавателей, чтобы с тебя спрашивали домашние задания, сразу начнут с тебя и всю неделю, пригрозила Нелли и весь класс засмеялся. Вопросы сыпались еще полчаса. Потом классный час прекратила Нелли Григорьевна. Домой мы шли вместе с ней, вдвоем. Она живет на углу Стахановской Победы, рядом со мной, а мы еще не переехали, в новой старой квартире идет полным ходом ремонт. Миша, я на днях видела Таню Кожину. Она говорит, что ты скоро переедешь на другой адрес, на улицу Орджоникидзе, спросила Нелли Григорьевна. Так и есть, до конца февраля должны въехать, а комнаты в бараке освободить, ответил я. Там близко 22-я школа, а еще 144-я. С углубленным изучением английского языка. Будешь переводиться? 8 класс точно закончу здесь. Дальше видно будет. В нашей школе я учу немецкий. Даже не знаю, что делать с английским, ответил я. В прошлой жизни я неплохо знал немецкий, но позже учил английский. В глубоких знаниях иностранных языков не преуспел, хотя вполне сносно разговаривал на немецком и английском. Ну как сносно? В турпоездках мог вполне объясниться с местным населением. Постепенно мы дошли до дома Нелли Григорьевны, попрощались и я двинулся к баракам. На 23 февраля, день Советской армии и морского флота, девчонки подарили нам блокноты в кожаных обложках, а еще шариковые ручки на 4 цвета, синий, красный, черный и зеленый. Писать такими ручками не очень удобно, но подчеркивать или еще как-то выделять слова в тексте вполне подходит. Я пришел после школы домой. Отец в гараже, мама хлопочет на кухне, сестры тоже нет. Скорее всего, занимается с репетитором по музыке. Таня Кожина забегала, ее отпустили с тренировок на выходные домой, вроде расстроилась, что тебя не застала, на столе оставила подарок, сообщила мне мама. Я прошел в свою комнату, на письменном столе заметил пакет, обвязанный бечевкой. Развернул его. Это была картина, точнее копия картины художника Айвазовского «Девятый вал». Последний раз я Таню видел в конце января, как раз после областных соревнований. Она заняла первое место в классе юношей. Ее родителям предложили перевести Таню в спортивную школу. Именно там она будет учиться и тренироваться. Так что с февраля Кожина ушла из нашего класса. Тогда в последнюю встречу она сказала, что ее выставляют на союзные соревнования, ведь 15 ей исполнится в первых числах марта. Скорее всего, она снова на сборах, или что там у спортсменов, которые выходят на более высокий уровень, чем областные забеги, точно не знаю, при встрече спрошу. Я открыл верхний ящик письменного стола, достал из коробки золотые украшения, что мы покупали в Москве, выбрал браслет на руку, вес 3 грамма, стоил браслет 75 рублей, вот его и подарю. Мой взгляд упал на книги, что стояли стопкой в нашей комнате, я прихватил вторую часть космической трилогии. «Мам, я к Таньке Кожиной, не теряй», сообщил я родительнице и выскочил в коридор барака. Выбежав на улицу, сразу ощутил, что мороз крепчает, не меньше 25 градусов в минусе, а вечером будет еще холоднее. Я побежал трусцой, благо до дома Кожиных 5 минут быстрым шагом. Поднявшись на нужный этаж, позвонил. Через минуту дверь открылась, и я увидел довольную улыбку своей, теперь уже бывшей, одноклассницы. Таня чмокнула меня в щеку. «Проходи, Мишкин, я дома одна, родители уехали в гости, приедут поздно», сразу сообщила Таня, пока я раздевался. Мы прошли в ее комнату, я сел на стул возле письменного стола, Таня присела на диван, подложив под себя ногу. Бедро девушки оголилось, но Таня поправлять халатик не стала, только хитро улыбнулась. «Насколько я понял, ты на своей подготовке к соревнованиям застрянешь надолго, соревнования во второй половине марта, так что день рождения и женский праздник встречу на спортивной базе. Нас отпускают домой раз в месяц, я свой использовала сегодня. Зато родители приедут поздравить, наверняка подарки привезут», ответила Танюшка. «Я про то же. В общем, у меня для тебя два подарка, один на день рождения, второй на праздник всех женщин в мире». Я положил на стол золотой браслетик и книгу. Таня взвизгнула, мгновенно оказалась возле меня и уселась на мои колени. Подставила руку, чтобы я застегнул браслет, бирку она аккуратно отложила в сторону. В этом времени, в 70-х, за каким-то лядом граждане СССР сохраняли бирки из магазина, от покупки украшений. Мои мать и сестра делают то же самое. Танюшка поцеловала меня в губы. «Спасибо, Миша, очень приятно. Я соскучилась, понимаешь, о чем говорю?» прошептала Таня. «Давай сразу оформим подарок к женскому дню, что тебе написать от автора?» спросил я, чтобы немного затянуть процесс перехода в горизонтальное положение. «Не знаю, хоть что напиши, мне все будет приятно», ответила Таня и полезла опять целоваться. Я уклонился, дотянулся до шариковой ручки на столе и написал: «Самой лучшей девочке на белом свете, милой Танечке. Желаю тебе стать олимпийским чемпионом, твой друг Мишкин», и расписался. Таня искоса прочитала, засмеялась и начала развязывать на себе пояс халата, а под халатиком только костюм Евы, первой женщины на земле. Переместившись на диван, приступили к главному действию. Время позволяло, и сегодня мы это сделали два раза. После чего Таня глянула на часы и заявила, что лучше мне уйти, а то по нашим физиономиям родители что-то заподозрят, а она не готова вести беседы с матерью на тему секса. Возвращался я уже после 9 вечера. По дороге домой размышлял, в каких отношениях мне оставаться с Таней. Она ничего не требует. Мы можем встретиться с ней через месяц, а может два. Зря не спросил, что об этом она сама думает. Я, как ни крути, человек, воспитанный в будущем разными системами. Сначала советская система, потом циничность 90-х, а позже авантюризм начала 2000-х. Но здесь и сейчас, та же Таня может рассуждать по-другому. Прикинув и так, и эдак, я махнул рукой. Решил, пусть идет, как идет, Посмотрим, куда это выведет. Если Таня выиграет союзные соревнования, точнее покажет отличный результат, ее наверняка пригласят в Олимпийский резерв, тогда ей будет точно не до меня. А у меня тоже наполеоновские планы, к которым я буду двигаться с упорством ледокола. Март 1975 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. Екатерина Егорова после новогоднего концерта много думала о том, чтобы самой сочинять музыку, но пока ей элементарно не хватало знаний. В эстрадном балете «Импульс» оттачивали танец под саундтрек из сочинений Вивальди «Шторм». Также назвали и музыкальный трек, ну или композицию, если выразиться точнее, но требовалось двигаться дальше. Хореограф Табина выдумывала танцы под различную музыку в записях, как отечественных исполнителей, так и зарубежных. А что делать музыкантам? Софья Яковлевна стала подбирать из различных классических произведений, а новый ансамбль, пока из пяти музыкантов, репетировал. Но душа Екатерины просила что-то нового. Еще в последних числах января, брат Мишка сидел над сочинением своей фантастики. Но главное, он бубнил что-то себе под нос. Екатерина напрягла слух и прислушалась. Да это же какой-то ритм, но пока понять ничего невозможно. «Малый, что за ритмы ты бубнишь себе под нос?» — спросила Катя брата. «А, что?» — вздрогнул Михаил и посмотрел на сестру. Он явно увлекся своим романом о космосе. «Я спрашиваю, что за ритмы ты бубнишь?» — спокойно задала вопрос Катя. «Не бери в голову, пустяки», — попробовал отмахнуться брат. «Иногда ты становишься невыносим. Если я спросила, значит, мне стало интересно. Мне еще раз спросить, чтобы ты вернулся из своих фантазий на землю?» — рассердилась Катя. С прошлой осени брат Кати заметно изменился после того, как вернулся из деревни от бабушки с дедушкой. До поездки в деревню брат был беззаботным мальчишкой, постоянно пропадал во дворе или на тренировках в секции, хотя учился всегда хорошо. А вот с осени стал каким-то взрослым, что ли. Чего он там в деревне такого съел, что резко поумнел? Книги начал писать, причем вполне успешно. Даже смог убедить саму Катю, что поступать после школы надо именно в консерваторию. И вообще стал очень странным. Какой брат ей нравится больше? Тот, что был до прошлого лета, или этот, который выдает умные идеи и на жизнь смотрит, как взрослый человек? Пожалуй, изменившийся брат нравится больше. Над ним не пошутишь, как раньше, иначе он развернет шутку в обратную сторону. Зато есть совсем другие плюсы, более полезные для жизни. «Знаешь, как я пишу свои фантастические романы?» — спросил брат, повернувшись на стуле в сторону Кати. «Как мне кажется, руками пишешь», — фыркнула Катя, посчитав вопрос брата тупым. «Понятно, что не ногами. Ногами я писать еще не научился, даже не пробовал. В моих фантазиях появляются картинки, вроде кино по телевизору. Я как бы вижу действие сюжета своей книги, но не глазами, а в голове. Соответственно, там может присутствовать музыка. Я не музыкант, тебе это хорошо известно, но бубнить или лякать вполне способен. Отвечаю на твой вопрос. Бубнил я ритмы музыки, которые звучат во время полета моих книжных героев на другую планету. Для тебя пусть будет, например, полет на Венеру. Удовлетворил я твое любопытство? Тогда не мешай мне работать, сделай одолжение». Брат вновь развернулся к столу. «Малый, не будь козлом. Если я спросила, значит, хочу понять, что за мелодия. Вдруг у меня получится ее подобрать, а из того, что подберу, сочинить новую мелодию?» — не отставала Катя от брата. «Ну хорошо, только договоримся на месте. Я буду объяснять, что фантазирую, детально. Ты же внимательно слушаешь, если непонятно, переспросишь», — согласился Мишка и вновь повернулся к ней лицом. Со слов брата, сначала идет обратный отсчет запуска ракеты, потом звук двигателей ракеты. Дальше вступает соло на ударной установке, переборы и ритмы нарастают. Мишка попробовал ртом изобразить, какие ритмы отбиваются на барабанах, даже постучал по столу. Как ни странно, но Катя уловила ритм. Екатерина поставила перед собой цель научиться играть на нескольких инструментах. На пианино или рояле она играет, скрипку тоже осваивает успешно. Сейчас Антон Гранин, в минуты отдыха от репетиций, учит Катю играть на барабанах. Позже она будет осваивать гитары. Зачем ей это? Все просто, Катя считает, что так будет легче сочинять музыку. Поэтому, уловив ритм, который пытался изобразить брат, Катя повторила стуком по кастрюле, которую притащила из комнаты родителей, а стучала ложками, вместо барабанных палочек. Мишка даже замолчал, несколько секунд смотрел на нее удивленно. «Кать, а ведь ты изображаешь именно то, что я представляю», — похвалил Миша сестру. «А то, ты что во мне сомневался?» Катя тут же начала записывать ноты, те, что поняла. «Смотри, в самом начале должен звучать электронный голос, который отсчитывает обратный отсчет. Это звучит голос искусственного интеллекта, в общем робот такой, который управляет звездолетом. Нужен звук взлетающей ракеты. Потом тот же робот, пока играют барабаны, сообщает, что взлет прошел штатно, взят курс на, пусть будет планета Марс, а не Венера, хотя сами решите, что вам больше нравится. Время от времени включаются ритмы бас-гитары, затем ритм гитары. Скрипка звучит позже, как и пианино. Еще в процессе звучания должны произноситься фразы басовитым голосом, так говорит командир корабля. Ему отвечает штурман, голосом девушки. «Поняла, если нет, то скажи», — спросил Миша. Катя кивнула. Теперь Мишка старался лилякать, тарамкать, в общем издавать звуки ртом, чтобы Катя поймала ритм. Она села за пианино и уже на нем стала подстраиваться под ритмы брата. Несколько раз останавливалась, записывая ноты, если брат говорил, что очень похоже на то, что он фантазирует. После того, как звездолет долетает до планеты, он начинает облет по орбите. Именно здесь скрипка должна тянуть свое соло, а другие инструменты только подыгрывать ей. Вновь звучат голоса космонавтов, басовитые у командира, женские у штурмана. «Если надо, то текст разговора командира звездолета и штурмана я накидаю», — предложил брат. Они вновь и вновь повторяли ритмы, Катя на пианино, Миша лилякал и тарамкал, чем вызывал неоднократно смех сестры. Оба не заметили, как прошло 2 часа, но продуктивные 2 часа. У Кати стало получаться поддерживать мелодию, которая, по словам брата, звучала в его голове. Получается, что мелодия обратного пути более мелодичная, ну или танцевальная, если хочешь. В общей сложности у вас получится композиция минут на 15. Под это подтяните эстрадный балет, тут я вам ничего умного сказать не смогу. Разве что используйте обязательно костюмы, похожие на космонавтов и знамя нашей Родины. Пусть развивается от какого-нибудь вентилятора за кулисами. И еще, вам нужен обязательно стробоскоп, надеюсь ты знаешь, что это такое, дополнил брат. Миша шутливо поклонился, поблагодарил за внимание и сел писать свою фантастику. А Катя еще 3 часа настукивала по кастрюле или порхала по клавишам пианино, потом пробовала скрипкой наигрывать мелодии. Брат не возмущался, он писал, но время от времени улыбался, показывая большой палец, поднятый вверх. В этот же вечер, когда Катя пошла на репетицию, она рассказала и показала ребятам и Софье Яковлевне то, что придумали с братом. В этот вечер они репетировали сначала то, что запланировала Аширович, а потом то, что придумала Катя. «Говоришь, твой брат придумал?» – спросил Антон. Катя, он так и сказал, что представляет в фантазиях музыку, добавила вопрос Аширович. «Именно», – говорит, что тараканы в его голове закатывают дискотеку, засмеялась Екатерина. «Странный он у тебя, одно слово фантаст», заметила Валя Светлова. О том, что брат Миши пишет фантастику и книги о войне, в коллективе время вперед уже знали все. Егорова посчитала, что скрывать талант брата неприлично. Напротив, она гордилась тем, что ее брат писатель. «Я ему об этом твержу постоянно, почти каждый день», усмехнулась Катя. Также Екатерина рассказала о том, что нужен стробоскоп и костюмы для выступления группы балета. В общем, повторила все то, что говорил брат, в том числе голоса за кадром. «А ведь это неплохая идея, я подумаю, кого можно будет пригласить для озвучивания фраз. По танцам, Катюша, поговори с Табиной, ей будет любопытно. Еще надо пообщаться с оператором звука, сами мы полет ракеты изобразить не сможем», задумчиво проговорила Софья Яковлевна. С той поры прошло почти 1,5 месяца, музыкальный коллектив 4 раза в неделю репетировали композиции, а 3 раза в неделю Катя посещала танцы. Порой репетиции совмещали музыканты и эстрадный балет. На праздник 8 марта выступили в праздничном концерте, а потом вновь репетиции. Мишкина идея захватила Ашировича Табину. Вполне мог получиться отличный сюжет в музыкально-танцевальной композиции. Табина попросила Катю пригласить Мишу Егорова. Она хотела послушать его мысли по поводу костюмов для нового номера. Март 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. В последних числах февраля мы переезжали в новую квартиру. Потратили 2 дня, 27 и 28 февраля. В квартире заменили оконные блоки, дверные блоки, оштукатурили все стены, даже обои поклеили. Старались строители, которых мать с отцом наняли, дополнительный заработок никому вреда не приносит. Даже туалет с ванной сделали. Осталось только паркет положить, а основание под паркет уже готово. Матери кто-то наговорил, что штучный паркет – это головная боль, так что она договорилась на щитовой паркет. Батя заявил, что сам постепенно весь паркет уложит. Со строителями рассчитались и отпустили с Богом. Мебель завезли, ну почти всю. Главное – спальные места. Мне вновь достался диван, только новый. Я решил, что стиль минимализм – это то, что мне требуется. Согласился на письменный стол и один шкаф. Книжные полки отец пообещал сделать сам, от потолка до пола, ну или наоборот. Осталось много свободного пространства. Я предложил бате повесить в моей комнате боксерский мешок, только покрупнее. Отцовский столб Макивара остался в старом дворе. Отец не возражал, заявил, что решит в ближайшие дни. В последний день переезда за ужином родители даже выпили, гостей на новоселье пока не приглашали. Но, подозреваю, такая гулянка все же произойдет. Окно моей комнаты выходит на переулок Банникова. Сестре досталась комната побольше, с окнами во двор. Ей тоже купили диван, шкаф, комод и стол письменный, плюс у сестренки пианино. Ее все устраивает, она не фанат минимализма. Одна комната превратилась в спальню родителей, четвертая будет играть роль гостиной. Имеются ванная и туалет, что хорошо, они раздельные. Кроме кухни есть кладовка, которую решили превратить в гардеробную, где будут храниться вещи, которые мы не носим по причине противоположного сезона. В общем, квартира шикарная. Высота до потолков почти 3,5 метра. То, что завод рядом коптит, не такая уж беда. Рядом имеется небольшой сквер, и тоже с фонтаном. В общем, живем и радуемся. Останемся мы в бараке, еще бы ждали 10 лет, пока дом снесут, да новую квартиру дадут. Далеко ли школа? С этим я определился буквально на следующий день. В принципе, расстояние примерно такое же, как было, когда жили в бараке. Но, с другой стороны, совсем рядом две школы, 22-я и 144-я. Права наша Нелли Григорьевна, что мне удобнее перевестись в другую школу. Хотя и до старой школы самым медленным шагом 15 минут хода. Время пока есть, подумаю и тогда решу. Сестра Катюха готовится к очередному концерту, который пройдет 7 числа. Мать с отцом точно пойдут, я бы тоже сходил. Интересно, как у них получится в этот раз. С сестрой у меня получился интересный момент. Я слегка увлекся и стал напевать мелодию из репертуара группы Bonnie M. Уж очень мне их песни нравятся. В прошлом будущем я частенько слушал музыку западных исполнителей времен 80-х и 90-х годов. Нет, слов не знаю, но помурлыкать порой увлекаюсь. В этот раз именно так и произошло. Катька навострила уши и пристала ко мне, что за ритмы. Пришлось вешать ей лапшу на уши, вроде так я вижу фантазии своей книги. А сестра у меня, как клещ порой бывает, вцепится, не оторвешь. Пришлось мне использовать свой рот, как музыкальный инструмент. Полдня потратили, пока у сестры стало получаться то, что я слышал в своей первой жизни. Нет, один в один не получилось, но очень близко к этому. Потом она вынудила меня сходить к ним на репетицию. Пришлось там объяснять и выдавать на ура идеи. Скажу, положа руку на сердце, сеструха у меня действительно талант. На слух уловить ноты и ритмы, начеркать какие-то ноты в нотной тетради, и ведь получается. А у нее пока нет серьезного образования, как у композитора. Хотя Аширович ей что-то дает, в смысле знаний. Нет, по чесноку, сестрой горжусь. Даже не мог подумать, какой талант она в прошлой жизни похоронила. До пенсии работала музыкальным работником в детском саду, а потом пенсию получала мизерную. Не помешает посмотреть, как пройдет номер, так что вернее всего тоже пойду. В дверь пару раз стукнули, вошла сестра. Ну вот, помяни черта, он тут же объявится. Малый, чем занят, опять строчишь свои сказки? Для проформы спросила сестра. Катя прошла в комнату и плюхнулась на диван. Видимо, устала от музыки, решила перерыв сделать, а ведь еще минуту назад слышал, как ее скрипка пиликает. Я отложил ручку и повернулся к сестре. «О чем хочешь поговорить?» – спросил я сестру. «Как тебе Антон Гранин?» «Начало издалека сестра. Мне парни не нравятся, я больше к девушкам склоняюсь», – ответил я, пытаясь отшутиться. «Ты не понял. Антон оказывает мне знаки внимания. Как думаешь, стоит ответить ему взаимностью?» не приняла мою шутку Катя. Хочешь познать тайну греха? Не забывай, что Еву за это выгнали из рая. Ты дурак, я девственность буду для мужа хранить. Просто будем встречаться и дружить. Мне 17, а у меня до сих пор нет парня. Ну да, ну да. Зарекалась свинья в грязь не лезть. Дружба между мальчиками и девочками бывает только в детском саду и в начальной школе. Потом это уже отношения. К тому же, 17 тебе исполнится только летом. Готов заложить 100 рублей против 1 рубля, Антон всегда будет думать о том, как залезть тебе под юбку, усмехнулся я. Малый, ты стал каким-то циничным. А как же высокие чувства, любовь? От высоких чувств у меня голова может закружиться, и высоты я боюсь. Ты, Катя, похоже, романов своих про любовь начиталась. Я тебе, как писатель, скажу, что все романы в большей степени выдумка. В жизни все гораздо прозаичней. Но дело твое, я тебе не указ, ответил я. Открыв свой ящик письменного стола, я достал пачку индийских презервативов и кинул на колени сестре. Она не отскочила, как ошпаренная, взяла в руки и рассмотрела. Перед тобой предмет, который предохраняет от беременности, носи это всегда с собой, когда отправишься на свидание. Ранняя беременность никому еще радости не приносила. Кроме этого, хорошо защищают от всякой заразы. Почитай энциклопедию о венерических заболеваниях, много нового откроешь для себя. Откуда это у тебя? Родители знают? Посыпались вопросы от Кати. Не надо травмировать психику родителей, о некоторых вещах им лучше не знать. Особенно касаемо тебя и отца. Представляю, как батя отрывает голову твоему ухажеру. А презики, вестимо откуда, стучи, хотя я знаю пару фарцовщиков, которые достанут любой товар. На крайний случай есть аптеки, там такие предметы отечественного производства, но более грубые и ненадежные, дал пояснение я сестре. И сколько они стоят? Отечественные копеек 10 за штуку. Я беру индийские за 50 рублей, в пачке 10 штук. Если понадобится, обращайся, о своем здоровье следует беспокоиться заранее. Ты открываешься с очень неожиданной стороны. Малый, а у тебя уже было, раз ты столько знаешь об этом, было, не было, было, но прошло. Кать, ты чего пристала? Тебе лекция нужна о правилах интимных отношений? Так и скажи, мне для сестры не жалко, расскажу все, что знаю. Расскажи, только тихо, хотя родители еще на работе, попросила сестра и покраснела. Давай, только по-взрослому. Ты знаешь, что у меня пропуск в библиотеку Белинского. Там много разной литературы, в том числе медицинская энциклопедия, согласился я. Следующие минут 30 я рассказывал сестре о правилах безопасности в интимных отношениях, о заболеваниях, о темпераментах мужчин и женщин, о том, что мужчины и женщины по-разному смотрят и воспринимают близость девушки и парня. Помни всегда, что ты сама должна заботиться о себе. Не хочешь беременности или заразы, пользуйся защитой. А вообще почитай литературу, поговори с опытными женщинами. Не с молодыми девками, которые знают только, как ноги раздвинуть, а на самом деле дремучие и безграмотные, засыпал я сестру информацией. Катя сидела притихшая и смотрела на меня, как на инопланетянина. Минуту молчала, а потом заговорила о другом. Малый, нам привезли всю аппаратуру, даже скрипку. Но моя лучше, так сказал Ашарович. А еще привезли из Москвы синтезатор. Приехали два специалиста, которые будут сегодня показывать, как правильно обращаться с таким инструментом. Говорят, обком ВЛКСМ постарался, но я думаю, что это Ашарович и директор Дворца молодежи. Ты через пару дней приходи к нам на репетицию, посмотришь свежим взглядом, мне очень интересно твое мнение. Да и ребята будут рады. Договорились? Хорошо, подойду, согласился я. На прогоны номера я все же сходил. Музыка немного отличается от того, что я знал в прошлой жизни, но получилось все равно круто. Особенно молодец Антон Гранин, он прирожденный ударник, ну или барабанщик. Отличие в основном в том, что у группы сестры участвует скрипка, а это придает совсем другое звучание композиции. Весь номер, вместе с танцорами, они так и назвали «Полет на Венеру». Так что группе Boney M придется придумать другое название через 3 года. Интерлюдия. Свердловск. Бесноватый фанат. Егор Иванович Баратов приехал на Урал по приглашению родственника. Устроился на работу на ВИЗ. Пока учеником токаря. До этого он жил в Туле. Там работал на заводе слесарем, тоже учеником мастера, только оружейника. В 1944 году родился в селе 70-е, Воронежской области. До армии работал в колхозе, отслужив срочную службу, направился в город Воронеж, где устроился на местный завод. Однако вскоре оттуда пришлось уехать. На то имелись причины. Чтобы понять, почему Егор часто меняет свои места жительства, стоит для начала заглянуть в дни его юношества. В свои 13 лет он изнасиловал женщину в городе Воронеже, когда приезжал туда для торговли на колхозном рынке, продавая продукцию своего колхоза. Жертва сопротивлялась, но Егор ударил ее камнем по голове, а потом грубо надругался над пострадавшей. Он получил незабываемое удовольствие. Поняв, что натворил, Егор добил свою жертву, опасаясь, что она пожалуется в милицию и его посадят в тюрьму. На его удачу свидетелей поблизости не оказалось. После этого случая, когда прошло чувство страха за содеянное, Егор вновь начал думать о том, что насилие ему нравится. Даже мечтая об этом, он получает удовольствие. Следующую жертву он поймал все в том же Воронеже, но в этот раз, в темное время суток, подкараулил молодую женщину, оглушил и уволок в сарай для дров. В это время здесь никто не ходил, а значит, не будет и свидетелей. Егор привел в чувство женщину, а когда она начала сопротивляться, совершил акт насилия, но на этом не успокоился. С собой у него был нож. Баратов начал наносить резанные раны, обнаружив, что от таких действий он возбуждается еще больше. Повторно изнасиловав полуживую жертву, Баратов добил ее ударом ножа. После этого случая Егор вновь затаился на целый год. К возрасту службы в армии, Егор совершил 6 нападений удачно, а 2 раза ему не повезло, женщины оказывались крепкими и сумели отбиться от него. Именно после этого Баратов решил, что нападать нужно только лишь на малолетних девочек, но не моложе 14 лет. Несозревающие малолетки его пока не возбуждали. После 3-го изнасилования и убийства, Баратов решил сменить город своих поступков. Следующей жертвой стала ученица старших классов в Тамбове, потом в Липецке, дальше Курск. Пока Баратову удавалось зарядиться на год, после совершения преступления он возвращался домой и спокойно год жил, трудился честно, с соседями не ссорился. Пришел возраст призыва в армию. Демобилизовался Баратов в 1965 году. Почти сразу переехал в город Воронеж из своей деревни. Егор думал, что за время службы в армии избавился от преступной наклонности, но через полгода обнаружил, что нет, не избавился. Но теперь ему стало интересно сначала следить за жертвой, все про нее узнать, а потом похитить. Но похищенную требовалось где-то держать. Место нашлось, на окраине Воронежа. Договорился с одной немощной старухой и арендовал у нее сарай для дров, где выкопал глубокий и просторный погреб. Копал по ночам, чтобы не было свидетелей. Жертву он уже приметил, студентка института. 2 месяца слежки и похищения. Эту жертву Баратов держал в погребе месяц, в течение которого по ночам издевался над девушкой, а возбудившись, насиловал. Когда, наигравшись со своей жертвой, Баратов убил ее, он засыпал погреб землей, которая оставалась здесь же в сарае. Воспаленный ум Егора подсказывал, что больше совершать преступлений в Воронеже нельзя. Нужно вернуться к старому способу, насиловать в других городах. Однако не удержался, встретив на улице красивую студентку, которая стала 6-й жертвой. После этого Егор переехал в Тулу, где прожил с 1967 года по 1974 год. Теперь он стал осторожней. Повторил свой опыт с погребом, где раз в год держал жертву по 3 месяца. Когда убивал, хоронил на пустыре, что имелся недалеко от убежища. Милиция активно искала пропавших девушек, но пока безрезультатно. Постепенно Баратов приобретал опыт совершения преступления, а его воспаленный мозг требовал некоторого разнообразия насилия своих жертв. В 74-м году Егор решил вновь поменять место жительства и переехал в Свердловск. Устроился на завод учеником токаря. Получил общежитие, стал осматриваться, следовало подготовить новое логово. Таковое нашлось, в районе Уралмаш, имелись дровяные сараи. Кто ищет, тот всегда находит. Сарай нашелся, выкопал погреб за 3 дня, приготовил место, устроив там что-то вроде нар. Осталось найти жертву. Совершая свои крайние 2 преступления, Егор пользовался фотоаппаратом, когда следил за девушками. Напечатав фотографии, он подолгу любовался своими жертвами, мечтая, что сделает с ними, когда похитит. Зимой Егор не совершал насилий, его время было летним. С приходом лета, можно наблюдать, как женщины оголяют ноги, освобождаясь от зимней одежды, легче рассмотреть фигуру и прочее. В новогодний праздник Егор смотрел концерт по телевизору, показывало местное телевидение. Именно тогда он увидел скрипачку. Девушка ярко врезалась в его бесноватое сознание. Для себя он решил, что будет следить за ней. Повторно Егор Баратов увидел скрипачку, опять же по телевизору, во время показа концерта к Международному женскому дню. Он хорошо запомнил, что выступала скрипачка во Дворце молодежи, значит, именно оттуда и надо начать поиски, а заодно узнать, когда будет следующий концерт. Егору очень хотелось побывать на концерте этой скрипачки, сделать фотографии, а уже потом начать следить за ней. Эпилог. Апрель 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. Пришел апрель, я активно готовился к экзаменам, учил ответы на экзаменационные билеты, секцию дзюдо продолжал посещать. Кроме этого, мы с пацанами из старого двора пошли учиться в ДСФ, чтобы получить водительские удостоверения на мотоцикл. Парни хотели пойти в секцию мотокросса, а я посчитал, что права на мотоцикл мне могут пригодиться. Деньги у меня есть, а значит, можно подумать о приобретении какого-нибудь железного коня, желательно иностранной породы. В конце мая будет сдача экзаменов в ГАИ. После получения прав будем думать, что купить и где. Водить мотоцикл в прошлой жизни я умел, не вижу ничего сложного, правила выучу, тем более в прошлой жизни водил автомобиль. Так что за получение прав я не переживал. Коллективы эстрадного балета и музыкального ансамбля моей сестры вновь выступали на концерте во Дворце молодежи, только в этот раз на праздник День космонавтики. Ну что сказать, оба коллектива «Импульс» и «Время вперед» заметно прогрессируют. Особенно шикарно прошел мартовский концерт. Телевидение снимали концерт и показывали по телевизору. Оба коллектива заметили. Даже показали в общесоюзной программе новостей «Время». Отец радовался, как ребенок, будто в лотерею выиграл главный приз. Оно и понятно, батя любит Катерину, она у него, как свет в окошке, балует мою сестру неимоверно. Если бы не мама, Катька точно выросла бы стервой. Но вернусь к концертам. После выступления в марте, как я уже сказал, их заметили. Наградили грамотами от обкома ВЛКСМ. А на апрельский концерт предложили показать три номера. Два уже были отработаны, а вот третий пришлось готовить. Еще в марте сестра подошла ко мне. «Малый, может, есть в твоей голове что-то новенькое? Ты мне на лялекой, а дальше я сама. Только что-то из твоих космических приключений, все же праздник для космонавтов. У вас два номера с достаточно динамичной музыкой, сделай в этот раз что-то такое более спокойное, например под названием «Возвращение космонавтов домой», — предложил я. В очередной раз, использовав свой рот, губы и язык, я налялекал Кате мелодию из будущего, где автор-исполнитель Дидюля выдает композицию «Полет на Меркурий». Сестра достаточно быстро уловила нужное, наиграла на пианино. «Я поняла, дальше разовью и доделаю сама», — уверенно заявила Катя. «Хороший совет от умного брата. Вставь в композицию звучание каких-либо необычных звуков. Например, трубочки разного размера, которые издают мелодичные звуки, не знаю, как они у вас музыкантов называются. Я их зову музыка ветра. Космос имеет звуки, вот и подумай, что можно применить», — выдал я совет сестре. «Барчаймс-1 называется, а есть еще многоствольная флейта. Малый, ты молодец, спасибо за подсказку», — обрадовалась сестра и выгнала меня из своей комнаты. «Делай добро людям», — после такого обращения, проворчал я, хотя теперь сестра отстанет от меня на некоторое время. Сейчас я работал над третьей частью своей космической трилогии. Хочется сказать, что концерт на День космонавтики удался. Аплодисменты в зрительном зале легко превращались в овации. Мне тоже понравилось. Никаких сомнений, Катька станет не просто знаменитой, а еще и известным автором музыки, танцовщицей и скрипачкой. Ведь сейчас они продвигают совершенно новую музыку, а рано или поздно эту музыку признают. Мама слетала в Москву и получили оставшуюся часть гонорара за мою военную книгу. А во второй половине апреля пришло приглашение от ЦК ВЛКСМ. Нас пригласили на парад во время праздника Победы, где нашей семье обеспечат места на главной трибуне страны. Да-да, именно всю семью пригласили. За очередным семейным ужином мы гадали, что бы это значило. Потому что вышла в продажу Мишина книга «Солдатская правда. Путь танкиста». Мне в редакции издательства говорили, что книга пользуется дичайшим спросом, выдала версию мама. Не согласен. Это Катины концерты, заметь, даже в программе «Время» показали, в новостях, а это значит, что на весь Советский Союз. Там четко и понятно говорили, что молодые и подающие таланты исполнители, у которых есть будущее, заявил отец, отстаивая свою версию. Мы с Катей скромно молчали, не вмешиваясь в аргументированный спор родителей. Спор прекратила мама, заявив, что требуется подобрать наряды, отцу купить плащ, ну и всем остальным тоже нужны обновки. Не хочу, чтобы наша семья выглядели, как сироты из Казани, поставила точку мама. Ей никто не возражал, ибо это неблагодарное занятие, только время зря потеряешь. Ну что же нас ждет поездка в столицу? Посмотреть парад с трибун, где собирается вся власть страны, будет наверняка интересно. Конец книги.